Цитата. Если вдохновение связано с психической энергией, то и красота будет у того же источника. Потому говорю, что психическая энергия есть красота. Так можно перечислять все качества великой энергии, но так как она будет сочетаться со всеми проявлениями жизни, то правильно назвать ее всеначальной. Так и будем называть. Прекрасно чувствовать, что каждому из людей дана такая неисчерпаемая сила. Мы можем такую силу передвигать физические предметы. Если сила неисчерпаема, то и объем предметов относителен. Сегодня можем двигать малыми предметами, завтра можем подвинуть нечто большее. В этой прогрессии лежит и счастье эволюции. Недавно люди не допускали, что даже физические предметы могут быть движимы сокровенной мощью человека. Но теперь вы видели, что не внешняя сила движет предметами, но ваша энергия работает так же, как и сила космическая. Аум, параграф 478. Цитата. Многообразна психическая энергия. Можно найти различные вибрации ее, имеющие особые наименования. Обратим внимание на один высокий вид энергии, именуемый защитностью. Не нужно думать, что это качество защищает самого носителя такой энергии, наоборот, он защищает многих, щедро уделяя свою энергию. Подобно делимости духа, выделяется психическая энергия, где она может быть полезной. Такой врач не знает и страждущих. Трудная, но благодатная работа. Аум, параграф 561. Цитата. Психическая энергия иногда называлась терос. В герметических заветах можно найти выражение «воитель терос поднял свой щит». Так указывалось на защитное значение психической энергии. Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зверями? Не было такого случая, ибо против щита тероса не дерзнет ни одно животное, в котором есть доля инстинкта. Дело лишь в том, чтобы вызвать тероса чаши наружу к конечностям. Каналы чаши разветвляются до всех конечностей, и некоторые могут ощущать свет чаши с напряжением пальцев ног или рук, или чуять свет колокола при соответствии чаши. Все это не метафизика, но указание для применения в жизни. Защита нужна многим. Почему же не воспользоваться своим сокровищем? Нетрудно накоплять энергию тероса, также нетрудно вызвать ее наружу. Также не нужно терять сознание в решительный час, тогда недалеко до смертного глаза. Йог не убивает животное по своей воле, но злая воля разбивается, а щит тероса. Нужно понять, что не насильственная воля, но накопление чаши дает и защиту, и воздействие. Агни-йога, параграф 565. Одно из наиболее удивительных свойств психической энергии есть то, что она наслаивается в пространстве, оседает и отлагается на всех предметах, окружающих человека. Человек не только конденсатор и трансмутатор космических энергий, но он сам мощная динамо-машина, которая излучает разного рода энергии. Поэтому каков сам человек, носитель психической энергии, таковы его вещи. Они могут быть добрыми, благоприносящими и полезными, но могут быть злыми, вредными и даже опасными. Кто не слыхал о вещах, принесших или счастье, или несчастье? Конечно, здесь суть не в вещах, но в той психической энергии, которая на них наслоена, ибо, как сказано в учении живой этики, наслоенная на предметах психическая энергия живет тысячелетиями. Она не уничтожается и не стирается ни веками, ни расстоянием. Древние народы – атланты, египтяне, халдеи, евреи и другие, которые знали об этом свойстве психической энергии, пользовались ею для разных целей. Они сознательно наслаивали на предметах, иногда специально для этого изготовленных, иногда случайных, определенного качества психическую энергию, которая должна была производить желаемое действие на других. Такие предметы назывались терафимами или заклятыми предметами, потому что при наслаивании энергии произносилось определенная формула или заклятие. Терафимами пользовались в древние века в храмах при богослужении, но с течением времени они утратили свое богослужебное назначение и стали употребляться эгоистическим человечеством исключительно для пользы себе и вреда другим. Чудотворные иконы христиан и такие же изображения Будды у буддистов есть те же терафимы, которые в некоторых случаях производят исцеление от болезней и другие полезные людям явления, ибо на них наслоена благая психическая энергия молящимися. Доказательством того, насколько живуча наслоенная на терафимах психическая энергия, может служить известный всем случай с раскрытием гробницы фараона Тутанхамона. Все лица, принимавшие участие в раскрытии этой гробницы, так или иначе погибли странной необъяснимой смертью. Десятки подобных гробниц были вскрыты, и извлеченные из них мумии были сданы для хранения в музее без всякого вреда для совершавших это святотатство, но гробница фараона Тутанхамона, по всем данным, была терафимом. Над ней было произнесено заклинание, которое должно было поразить смертью всех нарушивших посмертный покой этого фараона.